Новейшим меломанам чужда музыка, связанная со словом. Сейчас вообще боязнь слова, изживание его в живописи, музыке, даже поэзии — это и есть примета модернизма. Настоящая форма рождается не на поверхности, а где-то очень глубоко, вместе с содержанием. Где? Вот вопрос для психологов, для физиологов даже. Начинающих поэтов часто соблазняет звукопись, аллитерация. Но внешняя аллитерация — дело пустое. У Пушкина есть стихи, поражающие прелестью отсутствия аллитерации. Но вот Пушкин любил слово «милый», и многие его лирические стихи совершенно непроизвольно, но не случайно, я думаю, построены на чередовании «М» и «Л». Тут я должен сделать примечание. Это наблюдение Самуила Яковлевича никогда не казалось мне убедительным. Слово «милый» почти не встречается у Пушкина. Но вот сам Маршак его очень любил. Однако тут важен не пример, а закон. Лучшая аллитерация, которую сам не сознаешь, отдельно от всей музыки стиха. В одном сонете Шекспира ключевым у меня оказалось слово «думать», и непроизвольно сонет был прошит буквой «Д». Когда я заметил это, то был очень удивлен и решил посмотреть, а как у Шекспира. Оказалось, у него аллитерация основана на звуке «в», соответственно, английскому чтению этого слова. Вы что-нибудь пишете сейчас? В литературе и искусстве надо все время двигаться, иначе начнешь проваливаться в ямы. В молодости, во время путешествия за границей, я видел американские мосты, сделанные не из сплошного полотна, а из перекрещенных стальных полос. Сделано это было для того, чтобы лошади и автомобили не застревали на мосту. Проехать по такому мосту и не провалиться в его дыры может лишь тот, кто быстро едет, так и нам опасно останавливаться. Припоминаю, записываю еще звучащие в ушах слова Маршака, его милые шутки, парадоксальные суждения, неожиданные сближения и примеры из поэзии разных веков и стран, и сознаю с досадой, как мало передает все это живую прелесть и блеск, и остроту, и разнообразие его разговора. А ведь слышу, до натуральности ясно слышу его голос. Это так нужно мне, голубчик, такое живое общение, иначе я и писать не могу. Лучшие мысли приходят и проверяются в разговоре. Маршак лежит после болезни в постели, в расстегнутой у ворота белой рубахе, приподнимается с подушек, хватает сигарету и, задыхаясь, кашляя, говорит без остановки. Просит принести чай, но не пьет, чай стынет в стакане. Сердится, когда ему напоминают, что врачи запретили ему курить и разговаривать подолгу. Но что толку в этих предупреждениях, если он давно не садился за письменный стол, а свободная импровизация вслух — это его способ работы. Порою он по-детски капризен, мнителен и нетерпелив, но зато и широк, отзывчив на чужую боль и беду. Я думаю, его требовательность к близким и друзьям, иной раз стеснявшая и тягостная, имела оправдание не в одном лишь темпераменте, но во всем деятельном складе его натуры. Он всегда готов был помочь, поддержать, посодействовать, а не только вяло посочувствовать доброму делу. Тронутый чужой бедой или возмущенный несправедливостью, он немедленно, яростно хватался за телефонную трубку, чтобы вмешаться или помочь. Однажды мне пришлось наблюдать, как, лежа больной в постели и набирая номера телефонов, он переполошил весь аппарат ЦК комсомола, добиваясь места в общежитии для молодого поэта. И часто слова, произнесенные слабым, но настойчивым голосом «С вами говорит Маршак», производили действия более решительные, чем любые формальные ходатайства и движения канцелярских бумаг. Его готовность помочь была безотказной. Как-то я сказал, без намерения пожаловаться ему, что талантливая рукопись моего покойного товарища, которую я редактировал, застряла в издательстве.